Глава 21. Я сидел посреди своей комнаты и все обдумывал состоявшийся на днях разговор с Ольгой Анваровной. Хёгни – прекрасный человек, но есть вещи, в которых я разбираюсь лучше. Волк живет академией и только ею, но Улей огромен, в нем действует множество сил и группировок. Одни появляются естественным путем, другие – благодаря вечному стремлению человека к власти. «Я думал, вы все живете академией», – удивился я. «Все», – подтвердила графиня. «Но я, скажем так, немного больше знаю о силах, которые действуют в Улей в частности и в Стиксе в целом. Можешь считать меня кем-то вроде хранителя, поскольку я, помимо преподавательской деятельности, еще и слежу за тем, чтобы тут, на северо-востоке, сохранялся естественный баланс сил, насколько это возможно». «Понял». На самом деле я ничего не понял, но другой ответ Ольга Анваровна от меня вряд ли бы приняла. «Хорошо, а теперь можешь быть свободен. Иди выспись, наконец, и помойся. Разит от тебя, как от рейдера». «Всего доброго, Ольга Анваровна», – попрощался я, поднимаясь из кресла. «Надеюсь, не надо напоминать, что об этом разговоре никому распространяться не следует». Уже у двери настиг меня ее голос. «Не надо», – буркнул я и, наконец, покинул кабинет графини. А теперь лежал в своем номере, смотрел в потолок и все думал, что опять вокруг меня творится что-то неладное. Или это не вокруг меня, а вообще везде в этом мире. Я все думал и думал, а вокруг танцевали пылинки в бледных лучах света, проникающим сквозь задернутые окна, освещая мрачную картину из безвкусно подобранной дорогой мебели и разбросанных вещей. Неплохие, в общем-то, номера у Хаттабыча. Правда, сервис и цены оставляют желать лучшего. Анютка ускакала куда-то по своим подростковым делам, и в принципе я не волновался, что ее кто-нибудь обидит. Девочка Клокстопер. Подавляющему большинству горожан она и без моей помощи способна натянуть глаз на задницу. А после того, как мы с ней начали работать над усилением ее дара, в общем, я понял, что мне и самому уже становится сложно оценивать мощность ее дара, так как у меня не имелась системы отчета координат. Выругавшись, я бросил в стакан свежую порцию льда и налил в него вискарь. Вместо того, чтобы послушаться совета графини и лечь спать пораньше, я сидел один в компании с двумя бутылками Джо Дэниелс и следил за танцем пылинок в лучах света. Как я себя чувствовал? Откровенно говоря, хреново. Это не относилось к физическому состоянию. Чувствовал я себя плывущим по течению, одиноким куском дерьма, дрейфующим по бурному морю смятения. Мир вокруг меня сошел с ума, наводненный голодными ордами зараженных. И все же посреди кровавой бойни, происходящей в Улей практически нон-стоп, мутный поток сумел меня прибить к островку под названием «Замок». Что Академия Знахарей, что стаб при ней, оказались опутаны сложной паутиной тайн, сотканной в стенах замка. Да и может ли быть иначе? Каждый преподаватель настолько долго топчет улей, что земные реликтовые дубы обзавидуются. Каждый наставник и каждый учитель ведет свою собственную игру, и их мотивы скрыты за тщательно выстроенными, отштукатуренными и аккуратно выкрашенными фасадами. Да, они были мастерами исцеления и пробуждения даров, а также и мастерами обмана, каждый из которых придерживался своей собственной истины. У каждого из них своя собственная правда, которую они держат в секрете даже друг от друга. Однако среди этого лабиринта скрытых планов Ольга Анваровна стояла особняком. Она явно была умной и мудрой женщиной. В ее глазах была глубина, которая говорила одновременно о силе и уязвимости. Я не мог этого объяснить даже самому себе. Но она вызывала у меня необъяснимое доверие и теплоту, которые расцветали в моей груди всякий раз, когда я ее видел, несмотря на ледяную хватку сомнений и опасений, сжимавших сердце и державших в стальных тисках разум. Ее красоту также было сложно отрицать. Пленительная смесь грации и мягкой силы, от которой у меня перехватывало дыхание. У меня, никогда не любившего сильных женщин. Нет, это не может быть влюбленностью. Хотя, посмотреть на Анваровну без старомодных тряпок из позапрошлого века, я бы определенно не отказался. Внезапный резкий стук в дверь прервал мои готовые сорваться с цепи фантазии. Я поднялся. Мышцы напряглись после расслабленной позы в глубоком кресле и осторожно подошел к входу. За дверью топтался местный шериф Маузер в окружении двух здоровенных помощников. Холодок пробежал по спине. Сердце заколотилось о ребра, как пойманная птица. Вряд ли это дружеский визит. Проверив, как входит и выходит из кобуры штурмовой револьвер, на всякий случай снял его с предохранителя. В коррумпированности местной типа полиции я уже имел шанс убедиться лично. Проблем с ними не хотелось, но я был готов постоять за себя в случае чего. Щелкнул пружиной дверной замок, и в мой номер шагнул шериф с мрачным лицом. За ним следовали его помощники, осматривавшие комнату подозрительными взглядами. «Алло!» – заступил я им путь. «Я вас не приглашал. Орк!» – уточнил Маузер хриплым голосом. «Воплоти!» – согласился я, приложившись к горлышку бутылки. «А вы чьих будете?» Пришедшие переглянулись. «Я шериф Маузер. Это мои помощники Дик и Пик». «Вы здесь с официальным визитом?» – уточнил я, продолжая задавать вопросы. Однако Маузер не дал мне развернуться, отрезав. «Разумеется, с официальным. Есть основания полагать, что это ты убил питона». Я усмехнулся, снова приложившись к бутылке. «Что за бред? Какие еще основания?» «Скажи еще, что ты не знаешь, кто это», – ткнул в мою сторону шериф. «Почему это?» – делано удивился я. «Питон – это тот мужик, которого на яхте взорвали. У вас тут слишком маленький стаб, чтоб я не узнал все новости, входя в бар за порцией выпивки». Они переглянулись. Дик или Пик почти незаметно кивнул шерифу. «Так уж получилось, что ты был последним, кто общался с его людьми, и сейчас единственный подозреваемый». Я пожал плечами. «Общался? Я им сказал, что говорить шестерками не буду. Если у их босса есть что мне сказать, пусть назначит время и место, и сам подойдет переговорить». Еще одно переглядывание и кивок. «Послушайте», – я ухмыльнулся. «Кто-то видел, как грохнули питона? Вы, может быть, располагаете какими-нибудь неопровержимыми уликами? Я слышал, что он неосторожно обращался с газом. Из-за этого его яхта изгорела. Подозреваемый? Каким образом, шериф?» Я поднял бровь, изображая невиновность. Но впечатление наверняка испортила моя гадкая ухмылка. «Ну?» – продолжал Маузер, угрожающе наклонившись вперед. «У тебя был конфликт с его людьми. Одному из них ты сломал руку. А некоторые говорят, что они пошли общаться с ним». «Сломал?» – согласился я. «Те некоторые? От кого вы это знаете? Наверняка вам сказали, что я действовал в рамках самозащиты. Заправил свою тачку и пошел в номер. О чем там питон общается со своими подручными, мне неинтересно». «Некоторые говорят, что ты мог пойти за ними», – продолжил настаивать Маузер. На его губах играла сардоническая улыбка. «Может, его яхта взорвалась, потому что твое с ним общение не заладилось?» «Не знаю, с чего это решили некоторые, но я к этой трагедии не причастен». «Ты уверен, что это трагедия?» – спросил шериф, сузив глаза. Я усмехнулся. «Без сомнения. Если бы не трагедия, ты бы не пришел ко мне. Твои услуги в этом городе стоят денег. Значит, кто-то тебе за это заплатил. Кто-то, кто был близок к питону. Так что для кого-то это точно трагедия». Я сделал паузу и продолжил. «С питоном можно было договориться, и он явно был лучшим гражданином вашей очаровательной глуши». Маузер долго смотрел на меня, сверля холодными глазами, затем, наконец, пожал плечами. «Хорошо, Орк», – пренебрежительно сказал он. «Храни свои секреты дальше. Смотри только, чтобы их весом тебя не придавило, и они не стали бы могильной плитой для тебя». Он повернулся к своим заместителям и рявкнул. «Дик, Пик, пошли отсюда». Когда за ними захлопнулась дверь, я снова погрузился в недра глубокого кресла и приложился к горлышку бутылки. Под меня кто-то копает. Раньше я об этом только догадывался, но теперь могу утверждать наверняка. Скорее всего, этот кто-то тоже из Академии, но его планы выходят далеко за рамки замка и стаба при нем. Вариантов было как минимум три. Неизвестный мне агент внутри замка, Гиви и Перун. Подозрение грызло меня, раздувая угли недоверия, которые уже тлели внутри. Я должен выяснить, кто это, прежде чем меня похоронят заживо.